Наполеон в романтической живописи. В числе наиболее известных работ европейских живописцев, посвященных Наполеону, произведения Жана-Огюста Энгра, Жака-Луи Давида, Поля Делароша и других художников. Картины Давида и Делароша изображают переход Наполеона через Альпы в ходе итальянского похода 1800 года. На картине «Наполеон на перевале Сен-Бернар» Давид изображает молодого революционного генерала Наполеона Бонапарта во главе итальянской армии высоко в Альпийских горах. Произведение писалось в те времена, когда Наполеон был у власти, как первый консул Французской республики. Композиция сильно театрализована, замысел картины состоит в возвеличивании Наполеона. Картина «Делароша. Переход Наполеона через Альпы» написана в 1848 году и, напротив, показывает то же самое событие в более реалистическом виде. Наполеон выглядит унылым и замерзшим после долгого перехода. Эта картина стала одним из первых образцов реализма и его типичным примером. «Шах» — картина французского художника Жана Жоржа Вебера на сюжет эпизода из жизни Наполеона Бонапарта. Он играет против своего дяди, кардинала Жозефа Феша, который ставит его в тяжелое положение в партии и уже отказал ему в политической поддержке, перейдя на сторону Папы Римского. Наполеон в музыке. Первоначально Бетховенская симфония номер 3 ми-бемоль-мажор, опус 55, героическая, была написана в честь Наполеона и посвящена ему. Но в дальнейшем, из-за разочарования в политике Наполеона, композитор вычеркнул его имя из партитуры симфонии, не изменив при этом ни одной ноты. Берлиоз в 1849 году его памяти посвятил свое монументальное хоровое сочинение «Тедеум».